Когда на пятый день к вечеру он обошел заказник, было уже поздно. Березовая роща, подковой опоясывающая болото, была вырублена. Поникшие жухлые кроны устилали землю. В сумерках белели округлые спилы. Пни отекали густым млечным соком. «Дорвались звери!» — прошептал Алексей. Он выстрелил несколько раз, пугая птиц, словно салютовал на братском кладбище. Весь прошлый год они с Егорычем ежедневно проверяли угодья. Браконьеры знали, что ни с Егорычем, ни с подголоском Егорыча нельзя договориться. Алексей и в армию пошел все из-за той же принципиальности и наивной донкихотской уверенности, что жить надо по правде. Когда пришла повестка, не стал искать отмазки. Таких рослых, статных и развитых ребят на комиссии было немного. Алексей был приписан к войскам специального назначения. Прошел Омский учебно-парашютно-десантный центр и через год оказался в Чечне. Он учился воевать, как учился бы любой другой работе. Не боялся трудностей, не подставлял товарищей, был справедлив и надежен. А когда стало жарко, за жизнь не цеплялся, но воевал умело. Как ни странно, там он был почти счастлив. Кому война, а кому мать родна? Там он был нужен, и нужно было все, что было в нем, и то, что перешло в него по родовому коду, и то, что успело прочувствовать и накопить его душа. Он быстро разучился жалеть врагов, когда насмотрелся на солдатские трупы, подброшенные к расположению федералов, и как большинство втянутых в эту кровавую мясорубку, он запретил себе думать о причинах и целях этой войны. Он просто мстил за убитых друзей, не находя более высокой и возвышенной цели. С войны он принес непоправимое увечье, и даже матери с сестрой после госпиталя не показался. Еще на больничной койке написал им, что завербовался на север, на буровую, чтобы скоро не ждали. Тайком он все же приехал на родину, издалека посмотрел на своих, оформил инвалидную пенсию в 4000 рублей и перевел на мать. Он был уверен, что земля его прокормит, а в городе хана, только людей своей харей пугать. Проедать жалкие крохи или ползать червяком по порогам разных фондов, выпрашивая деньги на лечение. Он простил долги своей неласковой родине, ушел из родного города пешком, куда глаза глядят, и с тех пор каждый день доказывал самому себе право жить. Старый егерь развалившегося охотхозяйства взял его нештатным помощником. Алексей прижился на заимке. Уже через неделю ловко рубил дрова, носил воду из студенца, да и старику веселее стало коротать глухие снежные зимы, осеннюю распутицу и долгую стылую весну.